Роды в воде. За и против. Видя, насколько хорошо акватренинг младенцев может помогать им избавиться от последствий родовых травм, Черковский пошел еще дальше. Он предположил, что киты и дельфины используют свои умственные способности на уровнях, недостижимых для людей, потому что они, в отличие от человека, не испытывают гравитационного шока при рождении. Чувство потрясения, которое человек испытывает при рождении, обладает гораздо большей разрушительной силой, чем мы себе можем представить, решил Черковский и предложил принимать роды прямо в воде, чтобы облегчить ребенку вхождение в мир. Если ребенок рождается в воде, она, по мнению Черковского, служит для него буферной зоной, дающей мозгу некоторое время для адаптации и возможности приспособиться к новой окружающей среде. В начале 1980-х, вдохновленные идеями Черковского, последователи его развернули целое движение осознанного водного родительства в России. Открываются кооперативы, подготавливающие женщин к водным родам. Они сдают на прокат бассейны для водного рождения и помогают женщинам разрешиться от бремени в воде. В течение холодных месяцев года женщины рожали дома, в своих квартирах, в ваннах или бассейнах с водопроводной водой. В летнее время года водороды, как их называли наблюдавшие за ними местные жители, организовывали лагеря на берегу Черного моря. Там принимали роды прямо в морской воде, в мелких заливах среди дикой природы, вдали от посторонних глаз. Считается, что первые водные роды были приняты в России Игорем Черковским в 1980 году. Позднее, в 1987, исследователь Игорь Смирнов наблюдал малышей 1-2 лет, живущих в Ленинграде. Он изучал не только их физическое развитие, но и память, умение мыслить и время, в течение которого дети могут удерживать свое внимание. Результаты были поразительными. Физическое и умственное развитие малышей, рожденных в воде, сильно отличалось от развития их сверстников, рожденных обычным способом в обыкновенных больницах. На основании этого Черковский сделал вывод. Мозг детей пострадал меньше именно за счет мягкого рождения в воде. Об этом можно прочитать в материалах 6-й международной конференции по психологическим ресурсам человека в статье Черковского и Смирнова «Роды в воду и влияние фактора водной среды на психосоматическое развитие водных детей». Примечание автора к аудиоверсии, сделанное в 2025 году. Говоря о выводах на основе первых экспериментов Черковского, мне кажется принципиально важным отметить еще и вот какой момент. Показатели здоровья и развития детей, рожденных в воде, он сравнивал с показателями детей, не просто рожденных в сухопутных условиях, но рожденных в родильных домах, где в конце 80-х годов, напомню, кроме, собственно, сухопутного рождения, имели место и более агрессивное акушерское ведение родов и, что представляется мне сейчас даже более важным, раздельное пребывание матери и ребенка после родов. Как сегодня уже доказано, именно раздельное пребывание в первые дни и месяцы после родов приводит к ухудшению показателей здоровья, к проблемам в эмоциональной сфере как у мам, так и у малышей. И, возможно, именно этот факт, раздельное пребывание матерей и младенцев в роддомах и, соответственно, их, напротив, круглосуточное совместное пребывание после родов по Черковскому, и оказал наибольшее влияние на результаты проведенного им в те годы исследования. И это моя версия. Возможно, дело далеко не только в одном факте рождения в воде, а в том, как были проведены первые дни и недели после родов. Впрочем, доказав, как ему тогда казалось, положительное влияние водных родов на развитие ребенка, Черковский особенно отмечал, что этому должна предшествовать обязательная подготовка матери. Используя специальные дыхательные техники и комплекс упражнений в воде, беременные женщины смогут наилучшим образом подготовить себя и ребенка к гармоничному рождению. Физическая и духовная готовность матери к родам является одним из важнейших факторов успешного рождения ребенка и его дальнейшего развития, считал Черковский. Он утверждает, что любая женщина, тренируясь в воде и на суше в период беременности, может достичь результатов, равносильных достижениям успешного ученика мужчины из школы йоги примерно к 20 годам аскетичной практики. С первых дней после зачатия Черковский рекомендует занятия в бассейне или водоеме, плавание, ныряние и задержки дыхания. Примечание к аудиоверсии, сделанное в 2025 году. Стоит особо подчеркнуть, что к настоящему моменту появились другие данные новых исследований, которые указывают на сомнительную пользу, а некоторые даже говорят о вреде задержек дыхания во время беременности. Медицина против водных родов. Человек – наземное млекопитающее. С самых первых лет существования водных родов советское медицинское руководство начинает критику этой методики, сомневаясь в компетентности ее изобретателя и его последователей. Рассмотрим все существующие медицинские контраргументы и попробуем их понять. Среди млекопитающих рожают потомство в воде киты, дельфины, гиппопотамы, то есть виды, обитающие исключительно или преимущественно в водной среде, и потому хорошо к ней адаптированные, чего нельзя сказать о человеке. С этой точки зрения роды в воде скорее следует назвать неестественными. Это мнение ныне здравствующего классика отечественной медицины, автора учебника акушерства и множества других пособий для медицинских вузов России, директора Института акушерства и гинекологии имени Отто, академика Эдуарда Карповича Айламазяна. В своей статье «Роды в воде. Собственные соображения» он признает благотворное влияние теплой ванны на организм женщины в первом периоде родов, то есть в схватках. Декларируемые преимущества родов в воде, читаем в его материале, исчерпываются анальгетическим, то есть обезболивающим, и седативным, то есть успокаивающим эффектом теплых ванн, и, безусловно, положительным влиянием на родовой акт комфортной, индивидуально ориентированной обстановки. Далее в статье Айламазяна следует детальный разбор всех вероятных рисков. Первое. Во время водных родов, выныривая из родового канала, ребенок может вдохнуть воду. Проникновение нестерильной воды в легкие грозит пневмонией или гибелью. Айламазян пишет. В литературе описаны случаи расстройств дыхания и судорожные припадки у новорожденных после родов в воде. Сторонники родов в воде, как правило, отрицают возможность первого вдоха ребенка под водой. Мотивация проста. В своей практике они не наблюдали подобных случаев. Теоретическое обоснование тому они видят в том, что после рождения головки грудная клетка и легкие плода еще сжаты в родовом канале. При этом игнорируется реакция дыхательного центра на гипоксию, которая более чем возможна при нахождении новорожденного под водой даже в течение нескольких минут после рождения при обвитии пуповины. Здесь нужно обязательно сказать о дыхательных и глотательных движениях, которые ребенок совершает еще в утробе. Этот феномен хорошо известен врачам, проводящим УЗИ-диагностику беременных. На практике во время водных родов новорожденный извлекается из воды в течение первых даже не минут, а секунд. Вода используется в родах лишь для смягчения выхода ребенка из родового канала. Далее новорожденное наземное млекопитающее продолжает жизнь на суше. Вернемся к доводам профессора Айламазяна. Второе. В случае водных родов вода может попасть в матку, что опасно для женщины. Айламазян пишет. Риск возникновения редкого, но очень опасного осложнения водной эмболии, то есть проникновения воды в сосуды матки, осознают практически все адепты родов в воде. Не случайно наиболее ответственные акушеры и акушерки рекомендуют покидать бассейн до рождения последа, пишет Айла Мазян. Именно в этом, на мой взгляд, и заключается основная мера безопасности во время родов в воде. Мой собственный опыт 5 родов в воде говорит о том, что сразу после рождения ребенка необходимость в теплой воде для матери отпадает. Теплая вода из ванны спускается или женщина выходит из воды, и рождение последа происходит уже вне водной среды. До тех же пор, пока плацента не отделилась, риск попадания воды в сосуды матки ничтожен. Когда все 5 моих младших детей рождались в воде, я сразу после выхода ребенка вставала на ноги, и по моей просьбе акушерка выливала на нас с малышом ведро холодной воды. Честно скажу, это хорошая мера для стимуляции сократительной деятельности матки и скорейшего рождения последа. Это может показаться жестоким, но я обливаюсь всю жизнь практически, и беременности не были исключением. Мои дети еще внутри меня привыкают к закаливанию. Прижатые к маме и все еще соединенные с пуповиной сразу после рождения, мои малыши чувствовали себя в безопасности, и никто из них даже не пискнул во время обливания. Третье, что вызывает смущение медицинских работников, это невозможность в водных родах соблюдать правила асептики и антисептики. Первое время после изобретения этого метода и перенесения его в больничные условия существовали даже попытки принимать роды в стерильной воде или специально подготовленном обеззараженном растворе, но врачи скоро поняли всю абсурдность этого. Выделяющиеся в воду в процессе родов частицы кала или мочи роженицы неизбежно делают воду нестерильной. К этому стоит добавить и то, что само тело женщины при всем желании врачей никогда не удастся простерилизовать перед родами на все 100%. И тогда врачи стали настаивать на запрете водных родов, опасаясь инфицирования ребенка. Выслушаем по этому поводу мнение врача-акушера Татьяны Малышевой, 32 года проработавшей в родильных домах Санкт-Петербурга, а сегодня возглавляющей собственный центр подготовки к родам. «Стерильность в родах не нужна, считает Малышева. Роды не хирургическая операция. Если, конечно, не проходят в стационаре, где по определению атмосфера загрязнена и всюду золотистый стафилокок. При хорошем иммунитете, по словам Малышевой, роды безопасны хоть в болоте, хоть в поле. Никогда не было, говорит она, стерильности ни в бане, ни в поле, ни в хлеву, где рожали наши бабушки и прабабушки. Но, с другой стороны, все они и отличались завидным здоровьем, потому что жили в гармонии с природой, натурально питались и многое другое. А нынешние мамы, считает Татьяна Алексеевна, идя на роды, пусть даже домашние, уже нездоровы. Иммунитет их ослаблен, и они передают его ребенку по наследству, поэтому так важны все виды закаливания при подготовке к родам. В случае, если иммунитет матери крепкий, никакое инфицирование не грозит ни ей, ни малышу, говорит Татьяна Малышева. Четвертое опасение. Медицинские работники возражают против водных родов, подчеркивая невозможность оказания своевременной медицинской помощи в случае неблагоприятного их течения. «Вопрос вопросов любой дискуссии относительно родов в воде», пишет в своей статье Эдуард Айламазян, «это невозможность обеспечить постоянный мониторный контроль за состоянием плода, адекватное и объективное наблюдение за состоянием матери и динамикой родовой деятельности». И здесь с профессором нельзя не согласиться. Каждый раз поводом для обострения дискуссии вокруг водных родов являются случаи гибели матери или ребенка или осложнений после родов в воде. Однако объективности ради нужно заметить, что достоверных статистических данных, позволяющих судить о большей опасности водных родов в сравнении с общепринятыми, сегодня не существует, как и не существует доступной статистики реальной смертности в родильных домах. Дети и женщины гибнут как в обычных больничных, так и в водных домашних родах с одинаковой долей вероятности. Однако никому не приходит в голову запретить роды в больнице из-за того, что в некоторых роддомах регулярно имеют место случаи внутрибольничного инфицирования или акушерского непрофессионализма. Практически все водные роды в нашей стране проходят только в домашних условиях или на морском побережье, что значительно реже. Хотя обезболивающий, смягчающий и психотерапевтический эффект водной среды в родах все же принимается во внимание прогрессивными акушерами-гинекологами, отечественная система родовой помощи не ориентирована на роды в воде. Она не предусматривает ни соответствующего оборудования в больнице, ни персонала достаточной квалификации. Официальные водные роды в России. Водные роды не являются чем-то исключительным для зарубежных стран. В Англии, Дании, Голландии они составляют неотъемлемую часть системы родовспоможения. У каждой семьи есть право выбора того способа, которым мать хочет родить ребенка, и к этому праву государство и общество относятся с уважением. Родителям не приходится скрывать факт рождения водного ребенка, как нередко российским родителям. Напротив, государственные или коммерческие клиники готовы оказывать им всяческую помощь, от предоставления на прокат бассейна для домашних родов до отдельной палаты с бассейном для родов в специальной, отлично оборудованной клинике. В начале 2000-х существенно возросло число наших соотечественников, которые отправлялись за рубеж, чтобы получить возможность родить ребенка в водной среде, родить без опасений, быть раскритикованными. И это печально. Русский метод уже давно освоен в разных странах мира, и только у нас водные роды продолжают оставаться чем-то из разряда фантастики. Удивительным исключением из общего правила является опыт родильного дома номер 2 в городе Волгограде. Здесь, на базе Волгоградского медицинского института, вот уже более 25 лет практикуются водные роды в условиях стационара. Программу курирует профессор Николай Александрович Жаркин. Вот что он пишет на интернет-сайте своего родильного дома. Самым эффективным, доступным, дешевым и удобным способом для снятия родовой боли мы считаем воду. Во время родов вода облегчает боль благодаря закону Архимеда. Когда роженица погружается в глубокий бассейн, она почти не чувствует своего тела, так как вода поддерживает ее кости и мышцы. Это высвобождает энергию для матки. Мышцы бедер, спины, живота и родовых путей расслабляются. Роды в воде идеально отвечают нашему философскому принципу. Что хорошо для матери, хорошо и для ребенка. Вода расслабляет, а расслабленная мать способствует лучшему состоянию здоровья своего ребенка. Стресс и беспокойство провоцируют повышенный выброс гормонов стресса, которые могут оказывать вредное воздействие и на мать, и на плод. Вода обманывает механизм восприятия боли. Погружение действует как постоянный массаж всего тела, стимулирующий рецепторы кожи. В результате такого стимулирования нервная система загружается приятными ощущениями и перекрывает путь болевым сигналам. Честно скажу, сначала я не поверила в то, что это возможно. Официальный родильный дом в России при кафедре акушерства медицинского вуза и вдруг водные роды. Однако вот о чем рассказал мне в телефонной беседе сам профессор Жаркин. Мы готовим женщин к водным родам с конца 90-х годов, но, к сожалению, нередко приходится отказываться от этой идеи, когда женщина не может управлять собой в родах. Но роды в воде — это и не самоцель. Иногда, по словам Жаркина, и в машине легче родить, лишь бы женщина не испугалась этой ситуации. Обстоятельства не имеют такого большого значения, как внутренний настрой женщины. «Мне известны случаи, — рассказывает Жаркин, — когда женщины пытались остановить роды при полном раскрытии шейки матки. На мой взгляд, это именно глубокое нежелание родить ребенка, порожденное страхом боли или страхом сделать что-то не так. Большинство современных женщин инфантильны, они пугаются самого момента родов и больше беспокоятся о себе, чем о ребенке. И пусть даже они проводят начало родов в воде, но потом начинают паниковать, теряя контроль над собой. Им хочется, чтобы пришел доктор и сделал за них все, и они готовы отказаться от любой своей лучшей идеи. История из жизни. Мои роды в воде и на суше. Мой собственный опыт 5 водных родов и 1 сухопутных, классических, позволяет мне делать однозначный выбор в пользу родов в воде. Подчеркну, что я не являюсь последовательницей глобальных идей Игоря Черковского о водном происхождении человека и не состою ни в одной организации, пропагандирующей водное или какое-либо еще родительство. К таким выводам я пришла самостоятельно, сначала проанализировав большое количество разнообразной литературы о родах и уж затем получив собственный опыт водных родов. И вот к каким выводам я пришла по результатам своего опыта. Действительно, водные роды возможны при выполнении нескольких условий. При нормально протекающей беременности и хорошем здоровье мамы. При условии, что это осознанный выбор информированной женщины, который совершен не под давлением, а в результате серьезной психологической, практической и теоретической подготовки. При условии, что окружение женщины, присутствующее при родах, также прошло хорошую психологическую подготовку. Перечислю преимущества водных родов, которые я ощутила сама. Во-первых, вода. Массаж поясницы теплым душем и сама по себе теплая ванна уменьшает болевые ощущения в схватках. Однако злоупотреблять этими средствами не стоит, так как схватки могут замедлиться или даже прекратиться из-за излишнего расслабления. Вода снимает психологическое напряжение, это я тоже ощутила. В воде ткани промежности становятся мягче, легче проходит раскрытие. Рождаясь в воде, мои младшие дети не получили ни одной травмы и не причинили мне никакого вреда. В то время как после первых родов, на сухую, что называется, мне потребовалось зашивание обширных разрывов под общим наркозом, хотя мой первый ребенок весил на 0,5 килограмма меньше, чем второй, родившийся в воде. Также одним из преимуществ водного рождения я бы назвала возможность облиться холодной водой или принять прохладный душ сразу после родов. Просто неоценимая для тех, кто привычен к закаливанию, лично для меня, во всяком случае. Обливание оказывает чудесный тонизирующий эффект, способствует началу сокращения матки, отделению последа и наилучшей выработке молока. К сожалению, пока это невозможно осуществить ни в одном из российских родильных домов. Особо подчеркну, все описанное является моей личной позицией, и ни в коем случае не может служить руководством к действию для других женщин. Роды — процесс индивидуальный, и даже последующие роды у одной женщины могут быть не похожи на предыдущие. Принимая во внимание вероятность возможных осложнений, я, пожалуй, соглашусь с профессором Айламазяном. Роды в воде женщин с особым складом личности возможны при их соматическом здоровье и физиологическом течении беременности. Когда водные роды были в новинку? Напомним, что европейские государства быстро откликнулись на новаторство, предложенное российским автором Игорем Черковским. Бассейны для водных родов уже в 1980-е годы начали появляться в акушерских клиниках Великобритании. Во всем мире начинает распространяться русский метод. О нем уважительно отзываются исследователи из разных областей. В 1982 году в Новой Зеландии прошла первая международная конференция, посвященная рождению детей под водой. Спустя 10 лет журнал «Чудеса и приключения» так напишет о ней. Делегаты из Швеции, Франции, Ирландии, Америки, Австралии, Германии и Новой Зеландии, присутствующие на конференции, единодушно приняли резолюцию и выразили дань уважения Игорю Черковскому за его первопроходческие работы. Участники конференции выразили глубокое сожаление в связи с тем, что Игорь Черковский не мог быть в числе ее делегатов и стать свидетелем того признания, которое получили его труды на всем земном шаре. Отцы и матери детей, родившихся под водой, особенно выражают свою благодарность Игорю Черковскому за его работу, благодаря которой у них появились такие замечательные и жизнерадостные дети. Сам Игорь Черковский не мог лично присутствовать на первой конференции по водному рождению в силу вполне объяснимых причин. Несмотря на официальную телеграмму организаторов на имя Леонида Ильича Брежнева, Черковского не отпустили. Когда молодая американка Джиа Хаузер, решив испытать метод Черковского на себе, в поисках русского доктора обратилась в российский Минздрав, ей сказали: «Наши специалисты считают теорию Черковского по приему родов в воде чрезвычайно опасной, угрожающей как матери, так и ребенку. Популяризация его теории в США может привести к смертельным исходам, в которых обвинят СССР». Страх потерять репутацию в глазах мирового сообщества. С этого начинается противостояние советского медицинского руководства и сторонников новаторского метода водных родов. В интервью корреспонденту «Московского комсомольца», публикация 12 марта 1993 года, главный акушер-гинеколог столицы профессор Юрий Блошанский заявил следующее. «Меня, да и многих моих коллег, крайне беспокоит непродуманная пропаганда родов в воде, ажиотаж вокруг этого. В родильные дома Москвы уже не раз доставлялись женщины после таких родов с массивной кровопотерей, с резким снижением артериального давления, в шоковом состоянии. Жизнь их удавалось спасти с большим трудом. В связи с этим прокурору города Москвы направлены материалы с указанием конкретных фамилий и родильных домов, где подобные криминальные случаи имеют место». Итак, официальная позиция советских медицинских властей относительно водных родов оформилась достаточно быстро, почти сразу после появления этого метода. Все возможные последствия родов в подобных условиях и для ребенка, и для матери трудно даже предвидеть. Именно поэтому на консультативном совете по акушерству и гинекологии Главного управления лечебно-профилактической помощи детям и матерям Минздрава и на перинатальном комитете при Минздраве СССР этот метод признан антифизиологичным и опасным. Ни в одном медицинском учреждении страны врачи-акушеры роды в воде не принимают, писал журнал «Здоровье» в номере 9 за 1986 год. Существующая на сегодня литература по водному рождению на русском языке в основном переводная. Редко можно найти книгу или методическое пособие по водным родам, написанное отечественными авторами, изданное на хорошей бумаге, написанное автором смело, без боязни быть подвергнутым критике. Доходит до смешного. Порой российские акушеры, интересующиеся водным рождением, вынуждены обращаться к переводным зарубежным источникам, которые представляют собой адаптацию метода Черковского с учетом европейской или американской действительности. Кстати говоря, необходимость адаптации, то есть смягчения методики Черковского, действительно обсуждается. Если первое время после изобретения метода его сторонники практиковали его с большим усердием и восторгом, то позже стали появляться и критические замечания даже тех, кто до тех пор считался самым ярким представителем нетрадиционного акушерства. В 1991 году сомнения в обоснованности жесткого акватренинга для ребенка сразу после рождения высказал сам Мишель Аден. Вот что писали об этом в еженедельнике «За рубежом», номер 13 за 1991 год. Поначалу Аден и Черковский знали друг о друге лишь понаслышке. Но несколько лет тому назад знаменитый водолаз Жак Майоль, встретившись в Москве с Черковским, предложил познакомить его с Аденом. И вот встреча состоялась. Она вызвала у Адена сильнейшее разочарование – особенно когда сибирский целитель продемонстрировал кинопленку, и все увидели, как он обращается с новорожденным. У доктора Адена спросили, каковы его впечатления от того, что было показано. Он счел нужным подчеркнуть, что не имеет никакого отношения к подобной практике. Людей этих он считает варварами, а Черковского — человеком из прошлого. Примечание к аудиоверсии, сделанное автором в 2025 году. Принципиальное расхождение подходов Адена и Черковского, на мой взгляд, заключается именно в этом. Мишель Аден подчеркивал важность бережного подхода к женщине и ребенку, как в родах, так и в первые дни и месяцы после них. Игорь же Черковский, напротив, шел через боль и сопротивление. И если его методика проведения родов в воде может быть сочтена щадящей, то его метод агрессивного акватренинга, так называемого проныривания новорожденных и маленьких детей по поводу и без, перечеркивает всю бережность водного рождения. Акватренинг по Черковскому предполагает активизацию сил организма в экстремальных условиях, воздействие холодной воды, задержки дыхания и прочие виды стресса, которые Черковский и его последователи считали тренирующими. Философия же Мишеля Адена проникнута любовью и заботой о женщине и ребенке, и мне представляется, что она больше отвечает запросам современности. Стрессовых, закаливающих факторов для мам и детей и без того достаточно в окружающей действительности. Наступили времена бережности, заботы и любви друг к другу. Принимая роды в воде, Мишель Аден до последнего продолжал оставаться последовательным. Он выступал за мягкий подход как к женщине, так и к ребенку. И для Адена представлялось естественным, что этот бережный режим для малыша в первые дни и недели жизни будет сохранен. Побывав в России в 1997 году на конференции «Акушерство духа», Мишель Аден подчеркнул необходимость корректировки методики Черковского. «Я сделал все, что мог», — сказал тогда Аден, «чтобы родители в России осознали важность бережного подхода. И теперь выбор остается за ними». Что такое духовное акушерство? Пережить роды как духовный опыт. Термин «духовное акушерство» появился в 70-е годы прошлого века благодаря Айне Мэй Гаскин. Ее книга, вышедшая под таким названием в 1977 году в США, до сих пор считается настольной для акушерок всего мира. Анна Мэй — магистр гуманитарных наук, основатель и директор Центра акушерства в Саммерстауне, США, штат Теннесси. Она практикующая акушерка. Гаскин много ездила с лекциями для студентов и врачей по всему миру, возглавляла самую крупную организацию акушеров Америки. Мэй Гаскин стала основательницей проекта «Безопасное материнство», призванного привлечь внимание общественности к материнской смертности. Анна Мэй занималась дзен-буддизмом, и в ее понимании акушерство — это вид духовной практики для избранных людей на бесплатной основе. Любопытно, что ее «Библия для духовных акушерок» включает в себя заповеди и наставления, которые во многом сходны с пунктами присяги повивальных бабок образца XVIII века в России. «Акушерка, — пишет Анна Мэй в своем пособии, — должна жадно изучать психологию и медицину. Ей нужно читать и постоянно искать никогда не кончающуюся информацию. Она никогда не должна предполагать, что знает уже все. Акушерка должна чувствовать глубокую любовь к другим женщинам. Духовная акушерка пытается найти путь, при котором она не берет денег, так как это облегчает для нее сохранение духовности родов. Сам процесс рождения глазами Айны Мэй выглядит священным. Акушер должен понимать, как течет энергия деторождения. Не знать этого — все равно, что быть физиком и не понимать гравитации. беременные и роженицы являются элементарными силами в том же понимании, что и гравитация, гром, землетрясение и ураган. Духовное акушерство признает, что каждое рождение — это рождение дитя Будды. Что же касается личности акушерки, то это избранная женщина высоких моральных принципов. «Для того, чтобы вести энергии правильно, — пишет Анна Мэй, — акушерка должна держать себя в благонравии. Она должна дать духовные обеты точно так же, как йог, монах или монахиня дают внутренние обеты, которые касаются поведения во всех аспектах жизни». Акушерка должна постоянно стремиться стать сострадательной, открытой и чистой в своих взглядах, так как любовь, сострадание и духовное видение — наиболее важные инструменты ее труда. Клятва акушерки заключается в том, что она отдает все 100% своей энергии матери и ребенку, а потом уж для себя и своей семьи, если перед ней встает такой выбор. «Каждый живущий, — подчеркивает Гаскин, — имеет совершенно непрерывную линию предков, которые были способны рожать естественно своих детей несколько миллионов лет назад. Поэтому духовная акушерка использует тысячелетней давности данные Богом внутренний взгляд и интуицию как свои инструменты в дополнение, а часто и вместо больничной техники, лекарств и оборудования. Наиболее ценным инструментом акушерки является сокровенное знание о тонкой психологии человека, что является областью йоги, пишет Гаскин в своих наставлениях. И если принять во внимание, что для Айны Мэй роды — это высокоэнергетический процесс, в поток которого включены многие поколения семьи, то становится понятной и роль, которую она отводит акушерке. Та — лишь проводник в потоке силы, а сами роды — это важный этап на пути духовного развития семьи. Советы родителям от Айны Мэй Гаскин. Вот какие рекомендации мисс Гаскин дает мужьям в своем практическом руководстве. Иногда при схватках мать становится удивительно прекрасной. Вы можете видеть наипрекраснейшую из женщин, которую когда-либо видели. Это очень важный момент. Просто наблюдайте, кто и каким путем проявляет это. Здесь не нужны слова. Будьте телепатичны в языке прикосновений со своей женой. Будьте достаточно нежны в соприкосновении с ней так, чтобы, когда она пытается управлять вами, вы чувствовали это и следовали ей, как хорошая лошадь следует наездник. Прикосновение — это первый язык, на котором мы говорим. Помните, что беременность — чисто эмоциональный период для женщины из-за различных гормональных изменений. Гормоны — это мощные силы, которые меняют сознание, и их нужно понимать именно так. Одна из наиболее важных вещей, которую вам следует соблюдать по отношению к вашей жене — постоянно напоминать ей, что она остается привлекательной для вас, что она все еще возбуждает вас. В то же время не оказывайте давления на нее, требуя половой близости. По мнению Айны Мэй, отец ребенка в родах — это сопровождающее лицо и важный соучастник творческого процесса. Что же касается матери, то ощущение божественности родов существенно поможет ей облегчить боль. «При родах, — пишет Гаскин, — мать является главным каналом жизненной силы. Если она согласованно действует с этой силой, самоотверженно и смела, тогда больше энергии дается каждому, включая рождающегося ребенка. Во время схваток держите глаза открытыми и сосредотачивайте внимание на тех, кто вокруг вас и на происходящем. Не жалуйтесь, это ухудшает положение». Если вы обычно жалуетесь, отучайтесь от этого во время беременности. Это создает характер. Хорошо разговаривать. Это расслабит ваш живот, и матка сможет легче раскрываться. Хорошо просить акушерок или мужа сделать что-либо для вас, например, массировать вам ноги или принести стакан воды. Просите любезно и благодарите людей, когда они делают что-нибудь для вас. Будьте благодарны, что вы рожаете ребенка, и будьте благодарны вашему мужу, который помогает вам. Роды – переживание, которое случается в жизни всего лишь несколько раз, так что полностью окунитесь в него и будьте на высоте. Помните, что у вас реальный живой ребенок. Иногда роды – такой напряженный путь, что вы можете забыть, ради чего все это. Дети – наши проводники в высшие духовные планы. Они служат для напоминания нам о том, что мы потеряли или забыли в наших усилиях не отставать от нашей культуры. Они напоминают нам, что все человеческие умы, молодые и старые, настроены на одну и ту же волну, и что мы можем все читать мысли. Мы только говорим, что не можем, так как мы стареем и видим, что наша культура, общество остается двуличным. Большинство матерей разговаривают со своими еще нерожденными детьми через касание, пихая и пошлепывая их, когда они толкаются изнутри. После того, как ребенок рожден, мать общается с ним, когда прикасается к нему. Это тот путь, которым ребенок получает информацию, которая в большей степени определяет личность ребенка. Если касание матери осторожное и мягкое, может быть, она боится, что ребенок такой мягкий и нежный, что она может повредить его, как спелый персик, то она, вероятно, получит раздражительного и плаксивого ребенка. Держа ребенка хорошим и твердым прикосновением, мать сообщает ребенку, что он может расслабиться, она не собирается его ронять. Я вылечила нескольких детей от колик, сказав матерям, что тот нежный способ, которым они держат детей во время кормления, приводит к страху и напряжению кишечника у ребенка, вызывая спазмы. Добавим к этому, что Айна Мэй Гаскин видит физическую роль акушерки в процессе родов минимальной. В ее понимании помощница в родах оказывает в первую очередь моральную и энергетическую поддержку. Домашние роды. Неосознанный риск или осознаваемый выбор? За что и почему мы платим в родильных домах? В конце 80-х годов прошлого века движение альтернативного акушерства стало распространяться и в нашей стране. Вдохновленные идеей Айны Мэй Гаскин, желая пережить роды как праздник, беременные отказывались ехать в роддом, страшась низких вибраций советской медицины. Не все домашние роды заканчивались идеально. В случае осложнений родильниц доставляли в больницу. Видимо, не всегда родители были в состоянии выдержать тот энергетический поток, о котором повествовала книга «Духовное акушерство». Не все домашние акушерки придерживались и той строгой духовной практики, которую предписывала Айна Мэй Гаскин. К середине 90-х, несмотря на то, что трагические случаи в домашних родах были редки, в газетах и на телевидении стали появляться материалы, представляющие домашних акушерок и их клиенток сумасшедшими сектантами. В этих публикациях смертность в домашних родах представала едва ли не стопроцентной, при отсутствии не то что достоверных, а вообще каких-либо статистических данных. На сторонников домашних родов в конце 90-х ополчились милиция и Минздрав. Помощницы в родах вынуждены были скрываться. Информация об их услугах распространялась негласно среди посвященных. Постепенно и сами домашние акушерки поняли, что недостаточно просто уединиться в квартире и ждать, когда на семью снизойдет поток высших энергий. В 90-х годах в России начинают открываться школы комплексной подготовки к родам. Первое время они называются кооперативами. Роды рассматриваются как часть здорового образа жизни семьи. Родители смотрят фильмы и читают книги о родах, проходят психологические тренинги, занимаются оздоровлением. В своих занятиях школы для родителей используют наработки пионеров гуманизации родов – Лебайе, Ламаза, Адена. Создавая синтетический метод физической, информационной и психологической подготовки к родам, семейные клубы становятся центрами, объединяющими людей. Но для медицинских структур это становится поводом для обвинения в сектантстве. Я думаю, повинны в этом противостоянии обе стороны. Многие медицинские работники и подконтрольные им СМИ просто не могут представить себе роды иначе, как в условиях стационара. Как и в 1990-е, рассказывая о родах в воде, так и в 2000-е, повествуя о домашних родах вообще, врачи часто натягивали статистику, представляя их исключительно в негативном свете, избегая прямого сопоставления со статистикой медучреждений. Сами дома рожающие женщины в этих публикациях или рассказах врачей выглядели социально неблагополучными, безумными. Между тем, материалы о благополучных домашних родах с адекватными счастливыми героями и по сей день в наших СМИ огромная редкость. Вина за противостояние с медициной может быть возложена отчасти и на самих домашних акушерок. Некоторые родители рассказывают, что в школах подготовки к родам на них якобы оказывалось психологическое давление. Их пугали описанием ужасов роддомовских условий, и домашние роды описывались как единственный способ избежать страданий, что, конечно же, глубочайшее заблуждение. Важно подчеркнуть, в родах на дому, как, впрочем, и в медицине больничной, многое зависит от человеческого фактора. Но в целом большую часть ответственности за сложившуюся на рубеже 2010-2020 годов ситуацию с домашними родами в России нужно, на мой взгляд, возложить не на медиков и не на родителей, а на законодательство. В то время как во многих развитых странах уже давно существует официальная система помощи роженицам на дому, наши медицинские власти всеми силами противостоят домашним родам. Российские женщины, в отличие от рожениц других стран, оказываются в ущемленном положении с точки зрения своих прав на выбор места для родов. Легальная альтернатива больничным родам у нас отсутствует. При том, что наше законодательство не запрещает гражданину вовсе отказаться от медицинской помощи, на деле получается, что домашние роды, а также помощь в них, приравниваются к преступлению. Формально право на выбор у рожениц никто не отнимал, но медицинскому работнику закон запрещает принимать роды в домашних условиях. В нашей стране это подпадает под статью «Незаконная медицинская деятельность». Поразительно, но приехав по вызову на домашние роды, врачи скорой помощи должны развести руками. «Мы ничего не имеем права сделать, пока вы дома. Нам разрешено принимать роды только в стационаре». Домашние роды начали распространяться в России 40 лет назад, и спрос на них растет с каждым годом, но что-то до сих пор мешает нашим властям узаконить этот процесс, ввести для домашних акушерок обязательную аттестацию, организовать для них обучающие курсы и лицензировать этот вид деятельности. Все это, на мой взгляд, и приводит к тому, что некоторые родители из тех, кто может себе это позволить, отправляются за рубеж в поисках более комфортных условий для родов, туда, где их права будут уважаться и все их потребности будут удовлетворены. Те же, кто не имеет такой возможности, вынуждены искать помощи в домашних родах по сарафанному радио. Так и получается, что домашние роды в России принимают порой все подряд, и иногда среди них встречаются и люди с сомнительной репутацией, для которых такие слова, как ответственность, духовное акушерство и почетная роль акушерки, не более чем пустой звук. И можно сказать, что в некоторой мере домашние роды превращаются сегодня в один из сегментов рынка, подобный коммерческой медицине. Все больше родителей хотят получить успешные роды как нечто престижное, что стоит дорого, но что, тем не менее, можно купить. а само рождение ребенка в некоторых современных семьях рассматривается как очередной успешный проект из разряда построить дом, купить машину, сделать карьеру. Появляется своего рода мода на роды, в том числе и домашние. Когда рядом со мной говорят об особенной духовности, возвышенной энергетике родового процесса, я всегда хочу спросить, а готовы ли сами родители в празднике встретить своего ребенка и сделать его появление на свет одним из этапов своего духовного развития? Подводя итог этой главы, я хочу сказать, на мой взгляд, не столь важно, где родился ребенок. Дома, в роддоме, в самолете или в стогу сена. Гораздо важнее, чтобы для родителей это был осознанный, наполненный смыслом шаг. Событие, полное радости и любви. История из жизни. Вы отказываетесь от приза в пользу домашних родов? В ноябре 2006 года, ожидая третьего ребенка, я участвовала в первом общегородском конкурсе будущих мам в городе Екатеринбурге. Я тогда носила фамилию Крушинская. По итогам моего выступления жюри присудило мне первое место. Кроме прочих подарков, я, как и другие финалистки, получила два ценных сертификата. Один из них давал право на внеочередное получение путевки в детский сад по достижении ребенком детсадовского возраста. Другим подарком был сертификат на бесплатное родоразрешение в сервисных условиях в любом из роддомов Екатеринбурга. Этот сертификат хранится у меня до сих пор. Корреспондент одного из екатеринбургских телеканалов сразу после конкурса спросил меня, «Какой приз для вас самый ценный?» Я ответила, что главный приз у меня внутри. Это мой ребенок. И выразила свое удивление. Мне немножко обидно за нашу систему родовспоможения. Почему, чтобы заслужить роды в хороших, комфортных условиях, нужно обязательно участвовать в конкурсе красоты? Мне жаль, что в нашей стране ситуация с образованием и здравоохранением складывается сейчас таким образом, что путевок в детский сад и сертификатов на сервисные роды не хватает на всех. По-хорошему, такого сертификата, как и своевременно полученной путевки в детский сад, достойна любая мама Екатеринбурга, да и всей России. Это должно стать нормальной практикой для всех, а не суперпризом для избранных победительниц конкурса. Разумеется, монтируя сюжет о конкурсе беременных в 2006-м, журналисты взяли только первую фразу про самый ценный приз внутри. И я понимаю своих коллег. Остальное телекомпания просто не могла пропустить в эфир. Ведь организаторами и спонсорами конкурса были городское управление здравоохранения и управление образования Екатеринбурга. В феврале 2007-го родилась моя дочь. Я рожала дома, в ванной. Это был мой осознанный выбор и мой осознанный отказ от суперприза. Когда взволнованные организаторы связались со мной, чтобы узнать, как дела, я призналась, что ребенок уже родился, и это произошло дома. На том конце провода был шок. «Вы отказались от сертификата на сервисные роды? Но ведь он достался вам бесплатно, а мы рассчитывали приехать в роддом с представителями городской администрации и горздрава, поздравить вас с цветами и подарками, а затем показать историю счастливой победительницы по телевидению. Вы понимаете, что теперь это невозможно? Мы не можем сообщить всему городу, что победительница конкурса беременных рожала дома, отказавшись от приза». Я выслушала это спокойно, ведь дороже всех бесплатных сервисных родов, дороже цветов, подарков и оптимистичных репортажей с моим участием была для меня возможность остаться в домашней обстановке, в кругу близких людей, родить ребенка в воде и прочувствовать роды как настоящий семейный праздник. Постепенно понимая, какую ценность видят женщины в домашних родах, российская медицинская система откликнулась на это. В 2010 году на родильном рынке Москвы появилось поистине изумительное предложение. На рынке иначе не назовешь. Не желая иметь проблем с законом по статье «Незаконная медицинская деятельность», но от всей души стараясь улучшить условия для своих клиентов, а также, кстати, немало заработать, некоторые центры подготовки к родам заключали соглашения с родильными домами на «роды как дома». Это замечательное, очень тонко продуманное название торгового предложения способно производить на сознании обычного человека по-настоящему магический эффект. За вполне скромную сумму, по данным на момент появления предложения в 2010 году от 40 до 120 тысяч рублей, женщинам предлагали разрешиться от бремени в условиях, максимально приближенных к естественным в избранных роддомах Москвы. С беременными заключали контракт, где оговаривалось присутствие духовной акушерки на родах и гарантировалось минимальное медицинское вмешательство в процесс, а также соблюдение всех рекомендаций ВОЗ по ведению родов. Но последний пункт такого контракта перечеркивал все эти благие начинания. Там говорилось, любой из пунктов договора может быть отменен по экстренным медицинским показаниям. Понятно, что этим пунктом врачи хотели себя подстраховать. Плюсы в таком компромиссе, конечно, есть. Существует вероятность того, что к женщине и ее потребностям в родах за деньги будут относиться внимательнее и с большей осторожностью осуществлять медицинское вмешательство в роды. Но, с другой стороны, всякое вмешательство может производиться, и уже после, когда ничего изменить нельзя, будет оправдано последним пунктом в договоре об экстренных медицинских показаниях. Что же касается водных родов, то даже спустя полвека после изобретения этого русского метода они, за редким исключением, продолжают оставаться новаторством для российских родильных домов. В завершении этой главы мне бы хотелось процитировать одного из авторов книги «Девять месяцев и вся жизнь», которая в свое время оказала на меня огромное влияние, российскую акушерку Дарью Стрельцову. Создавая в 2006 году общественную организацию «Естественное рождение», Дарья написала на ее сайте. Следует оставить в полном смысле слова «кесарево» кесареву, а «естественное» естественному, и предоставить женщине свободу выбора рожать так и там, где это необходимо ей и ее ребенку. Дома, в семейном родильном центре или в роддоме. Тогда наши дети будут рождаться здоровыми и счастливыми.